Эта странная речитативная музыка судьбы и жизни все росла и росла над ковыльной степью, над битвами конницы и танков, над атаками наполеоновской армии огнем мессершмиттов. И Рубинчик все сражался с непонятными врагами, с французами, немцами, шведами, литовцами, японцами и снова с русскими. «Лева, Лев Михайлович!» Женский голос вывел Рубинчика из глубины веков и прервал мотив Равелевского болеро. Он открыл глаза, еще плохо соображая, где он, в каком веке и в какой части света. Рената Борисовна Яблонская стояла перед ним в ночном коридоре сокольнического роддома, пустом и освещенным электрическим светом. Он понял, что на этот раз он, как это ни странно, снова в 20 веке. «Вы можете идти», — сказала Яблонская. «Куда?» — спросил он, удивляясь звуком языка, на котором вдруг заговорил так легко и чисто, ведь только что, минуту назад, это был язык его врагов. «Домой, вы же уезжаете!» И только тут он вспомнил все Варю, своих детей, Москву и эмиграцию, потому что не могли выносить иго идолопоклонников. Выскочила в мозгу совершенно незнакомая фраза. Где он читал это? Кто это написал? «Вы не больны, случайно?» Яблонская положила руку на его лоб. Он почувствовал прохладу ее ладони. «Нет», — сказала она, — «но можете идти». «А как же Варя? Она спит, все в порядке. Можете ехать спокойно. Она будет спать еще часов 6 или 8. А вам нужно ехать, Лёва». Он встал. «Я могу ее видеть?» «Нет», — сказала Яблонская неожиданно жестко, как умеют говорить только врачи и хирурги. «Это ни к чему. Езжайте. Уже светает». «Спасибо», — сказал он. И пошел по коридору к лестнице, чувствуя какую-то странную соднящую боль в правом плече. А в голове и даже в левой руке, руке писца или по-новому журналиста, еще плавали, как остатки кораблекрушения, непонятные фразы на давно забытом языке. Кто писал их? Кто диктовал их ему? «Мы далеки от Сиона, но до нас дошел слух, что по множеству наших грехов спутались подсчеты. Я сам живу у входа в реку, и не пускаю русов, пребывающих на кораблях, проникать к нам. Я веду с ним упорную войну. Если бы я оставил их в покое хоть один час, они уничтожили бы всю страну. С месяца Нисана мы выходим из города и идем каждый к своему винограднику, к своему полю и к своей полевой работе». Так и не вспомнив, откуда он знает этот текст, этот странный гортанный язык, Рубинчик вышел из больницы. Холодный воздух заснеженных сокольников, темень раннего зимнего утра, московская морозная промозглость, черные деревья с пустыми ветками, в которых, как раковые опухоли, торчат шары вороньих гнезд. «Боже мой!» — сказал себе Рубинчик, ведя машину по темному лучевому проезду. «Это же чужая страна! Что я делал тут 1040 лет. И вдруг полоса чистого льда, скользкого, как стекло, легла под колеса, и машину понесло влево, на встречную полосу движения. «Руль в сторону, за носа», — вспомнил Рубинчик золотое правило московских водителей, и вывернул руль, и ударил ногой под тормозу, но машина не слушалась ни руля, ни тормозов. Ее несло к противоположному тротуару, и Рубинчик увидел, как стремительно и неотвратимо он врежется, влепится сейчас в чугунную тумбу фонарного столба. «Нет!» — зажато выкрикнул он своему богу, и увидел Варины глаза, такие, какими они были, когда она уходила на аборт. Жесткий удар металла о металл заглушил его вскрик. «И сказал Ахмед ибн Фадлан ибн Алабаса ибн Рашид ибн Хамад, слуга повелителя правоверных, а также посол Аль-Муктадира к царю славян, о том, что он сам наблюдал в 921-922 годах в стране турок, хазар, русов, славян, башкир и других народов.